Выходит Поле. Победоносиков устремляется к ней. Полечка. Доносила, жаловалась. Жаловалась? Смешно. Ты ей главное сказала, как мы шли вместе, плечо к плечу навстречу солнцу коммунизму. Как мы боролись со старым бытом. Женщины любят сентиментальность, ей понравилось, да? Вместе. Смешно. Ты смотри, Поля. Ты не должна запятнать мою честь как незаменимого ответственного со всевозможным стажем. Ты должна помнить про супружескую этику и не выносить ссоры из избы. Кстати, ты пошла бы в избу, то есть в квартирку, и вынесла бы ссору, уложила вещи. Я еду. Я против совместительства и пока поеду один. А тебя выпишу, когда вообще будут выписывать родственников. Ну иди, Поля, а то... Что, а то? Не смешно. Напишите, занесите в протокол. Я снимаю с себя всякую ответственность. Если вследствие неудачного подбора личного состава произойдет катастрофа... Ну, вы это оставьте. Не угрожайте крупному государственному учреждению. Нам нервничать и волноваться неудобно. А когда произойдет катастрофа, вот тогда мы и доведем до сведения милиции на предмет составления протокола. Проходит Ночкин, прячась за Ундертон. Победоносиков останавливает Ночкина, меряет его и Ундертон презрительным взглядом. Вы как? Еще в учреждении? Как? Еще на свободе? Товарищ Оптимистенко, почему не приняты меры? Впрочем, раз вы еще на свободе, вы не можете уклоняться от срочной работы. Надо в согласии с своими командировками выписать командировочные и суточные, исходя из нормального понятия о времени и среднего заработка за 100 лет. Ну и там подотчетные командировочные. В случае порчи машины, может быть, где-нибудь придется простоять на каком-нибудь глухом полугодии лет 20-30. Это все надо принять во внимание. Нельзя же так катиться неорганизованно. А ты организованно катись колбасой. Ночкин и Ундертон уходят. Вы бывали на заседании? А я бывал на заседании. Везде бутерброды с колбасой, с ветчиной, с сыром. Удивительно интересно. Хорошо. При таком отношении я уйду. Я скажу, что я ухожу в отставку. Пускай потом изучают меня по воспоминаниям современников и портретам. Я ухожу, но вам же, товарищи, худо. Из двери бывшего кабинета Победоносикова выходит фосфорическая женщина. Оптимистенко сразу же встает и отгораживает от нее Победоносикова. Прием закончен. Приходите завтра в порядке живой очереди. Какой прием? Какое завтра? Какая очередь? Оптимистенко указывает на вывеску «Без доклада не входить». А согласно с основными законами? Вы эту глупость снять забыли. Сидевший на столе Победоносиков вскакивает и бодро идет рядом с фосфорической женщиной. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, о, здравствуйте, здравствуйте, товарищ. Простите, что я опоздал, но эти дела, я все-таки заехал к вам на минутку. Ведь я отказывался, но никто и слышать не хочет. Езжай, говорят, представительствуй, но раз коллектив просит, пришлось согласиться. Только вы имейте в виду, товарищ, я работник центрального значения. Я в провинцию не поеду, в колхоз тоже. То есть поеду к лету, когда все едут на дачу. Подумаешь, колхоз, это каждый знает. Сейте картошку под зябь, жните клевер машины и жнейкой. Лошадь плохо, трактор хорошо, овса не надо, сейте бензин и т.д. и т.д. и т.д. Мое дело общий инструктаж. Я незаменимый спец самого центрального масштаба. Вы это учтите заранее и свяжитесь. Товарищ Оптимистенко может дать молнии за наш счет. Вы, конечно, сами понимаете, что мне придется предоставить должность согласно стажу и общественному положению как крупнейшему работнику своей области.